становится чуть ли не философией, основанием бытия. А как ты однажды хорошо и проникновенно сказала, в доме свиданий, посмотрев на мои шерстяные, прохудившиеся на пятках носки, что не стоит их выбрасывать, потому что все равно и рваные они будут еще греть. И они действительно честно служили всю зиму. Но я не к тому, а как ты это серьезно и убедительно произнесла, немного понизив голос, словно раздумывая и сообщая важную весть, как-то очень достойно по-лагерному сказала, и я сразу поверил, и до сих пор удивляюсь этому проникновению в суть не носков, а вещей, существования в его щемящей и серьезной реальности, покачав головой. И вступает хор, хор лагерников, мужиков, у которых дети растут неизвестно где, неизвестно как. Двое детей у нее. Одного он состругал, второго прижила. 4-летний мальчик девочкам постарше. У вас хоть какой-нибудь отец есть? А это твоя пацанка? Кто ее знает? Жена пишет, моя. И, может, будет еще и у нас, товарищ Киндер. Что такое является источником для процветания жизни? Я так понимаю, что счастье, во-первых, и дети, во-вторых. Жена нет. Дети. Когда Синявского арестовали, его сыну было 8 месяцев. Мне всегда хотелось спросить у Егора, откуда ты? Но он тогда еще не умел говорить. И если бы мы сейчас жили вместе, это не он меня, а я бы его донимал на тему «зачем», «почему», чтобы с его помощью дознаться до правды, которую мы, взрослые, уже забыли. Кажется, я у него научился бы большему, чем он у меня. Мы слишком привыкли понимать чистоту детства как отсутствие, как табула раза. А если наоборот, нечистота, отсутствие? А за проволокой поселок, охрана, у которой тоже есть и жены, и дети. И у них тоже бывают свои трагедии. Из прошлого. На Сахалине распускают лагеря. Жена опера в голос, не стыдясь свидетелей зэков. За что, Господи? Чем мы провинились? 4 годика только их еще подержать. Дети школу кончат. Мужа бы до пенсии. За что такое несчастье? А вот история брошенного отца. Знакомый зэк рассказал. В день, когда у него родился сын, он обошел киоски и купил все газеты за то число. Чтобы потом, когда сыну исполнится 18, преподнести, что было в твой день рождения. План не удался. Жена вышла замуж, и сын не знает отца, и пакет со старыми газетами, наверное, выкинули. Жена была без фантазии. А хорошо было задумано. Дети, дети. Что ребенку надо? Быть подле отца с матерью? Не так ли душа наша тоскует? Когда и где? Говорит радиостанция «Свобода». В нашей сегодняшней передаче писатель Андрей Синявский читает отрывки из своей книги «Голос из хора», которую он написал в лагере. В лагере случается, люди сидят лет по 10, по 15, а если по старым советским 40, то и по 20-25. А вы попробуйте мысленно выбросить из своей жизни 20 лет. И тогда чем станет для вас мечта о семье? В женской зоне. Дай я тебе рубашку постираю. Если произнести эту фразу просительно, как о милости, то можно уловить, что с нее и начинается семейная жизнь, пускай все общее хозяйство и дом, и любовь в одной этой рубашке. А на воле? Из прошлого. Где-то в Сибири по комиссии выпускают на волю 58-ю статью. Женщины, понаехавшие из деревень, выстроились у вахты предлагать себя в жены и выбирать в мужья. Гулящую опер погнал. Здесь не для таких. Ситуация торговых рядов. Скромно, степенно, никаких шуточек и смешочков с пониманием важности шага. У 58-й репутация, дай бог, хороший товар. Может, кто и останется? Колорит, если угодно, Киевской Руси. Ожидание. В лагере жена становится не только мечтой, но предметом рассуждения, философии. В дополнение к теории о чистоте породы, мне недавно рассказали, что жена уподобляется мужу не фигурально, а буквально. И не в силу только духовных токов, но даже ее естество постепенно замещается в составе его молекулами, и в этом смысле плотская жизнь значительно сложнее и глубже, чем подозревают. В этом смысле муж рождает жену, пропитывая ее насквозь собою, так что и получается в итоге едина плоть. И снова вступает хор. Молчаливый старичок, отрешенный от суеты, всплеснув ручками под наплывом воспоминаний, жена, жена, если она имеет милость, то когда и лягет с тобою? Я, говорит, себе возьму с золотыми погонами, а ты мне не нужен. И вся структура моей семейной жизни поломана. Ну, женился, взял вдову, мужа ее убило на тракторе. Жениться, остановиться. Женщины все это понимают больше нашего. Чего ты боишься, спрашиваю? Я боюсь, отвечает, что ты меня бросишь. А математику я страшно любил, как жену. Я еще не знаю, что такое женщина. Жизнь-то пролетела. Как не смешно, но это факт. На чьей-то тумбочке, смотрю, журнал дамских мод. Как током ударило. Разводишь руками. Находчивость. Женщина из реальности обращается в фантазию. Фантазию добрую или злую, кому как повезет. По радио женский смех, как соловьиное пение. Ни от чего. Женщины любят смеяться. И даже существует особый сорт хохотуши. Есть в этом что-то непостижимое, холодное. Смеяться ни от чего. Это, наверное, какой-то физиологический смех, как щекотка. Смех в отсутствии юмора, как внешний раздражитель. Зато как вполне прекрасно беспомощная косолапость детей. И во сне мы тоже часто спим косолапо, пятками врозь, уткнув коленки. Если хочешь раскусить женщину, читай Декамерон, и тогда узнаешь, что это за яблоко. С женщинами я был безжалостен. Меня интересуют только женщины и автомашины. Валехается на меня. Смотрю, дочь генерала. Мне больше подходят женщины типа мадам Бавари. Все они потом сожалели, что я в них не влюбился. Одел ее по моде, чтоб все выделялось, как у русалки. Ну, так и идет на меня во всей прелюбодейной одежде и улыбается, показывая все 38 зубов. Как я посмотрел на бабу, форменно кукла. Да не до бабы, не до кина, меня уже ищут. А в общем-то все дело из-за бабы получилось, я так считаю. Из-за красавицы жены погиб. О Пушкине. В уборной пересыльной тюрьмы на потьме, куда водят поочередно мужчин и женщин, и где между ними идет оживленная переписка на стенах, стираемая и поновляемая, в глаза мне бросилась надпись. «Сергей, я люблю тебя. Марина, город Таруса». И вдруг ясно представилось, что эта Марина Цветаева проехала здесь недавно этапом. Уж очень имена совпадают. Марина, Сергей и Тарус. Дурной у меня характер. Преданность у меня какая-то к бабам. Знаю, что гуляет, а все равно к ней поеду. Недельки две поживу. Я и на пузе самолет наколол, и поэтому она замуж не вышла. А сейчас бы я и нарисовал еще чуднее. Хор, но надо помнить, что мужчины, рассуждающие здесь о женщине, чаще всего видели ее только во сне или читали о ней в книжках. Хор. У нашей кассирши розовые трусы. Я во сне видел. Вспомним слова из песни Высоцкого о тюрьме. Можно только небо кусок, можно только сны. И то, о чем здесь рассказывается, это не так называемая проблема секса, но проблема человека, отрезанного от жизни и живущего подчас сновидениями, догадками и кошмарами. Во сне меня преследовала знакомая гермафродитка. Фигурная дама. И будет целовать меня в губы интересная женщина. Это все литература, выдумка, мечта, а вот реальность. Я при женщине еще ни разу не заругался. А один заключенный писал письма заочнице. И поскольку не разбирался в грамматике, и писать ему в общем было не о чем, он обычно, сам рассказывал, понапишет побольше ничего не значащих слов и зачеркнет их погуще. И так почти все письмо сочиняется на одном зачеркивании. Так она эти темные места и на свет смотрела, и молоком размачивала. И все ей мнилось, там самое главное сказано. И она все просила его воспроизвести еще раз в письме те зачеркнутые слова. Они ей были всего слаще. Отсюда мы видим, как важен закон поэтической недосказанности. А женщины тоже пишут зэкам. Разные женщины. Какие бывают письма? Цитата. «Хочешь быть откровенным? Я хочу. Дело в том, что ты завоевал расположение меня к тебе». Бабья стилистик. Не знаешь, смеяться или плакать. Смесь трогательности и наготы ужасающей, беспросветной. По радио сейчас передают арию Татьяны, и я дивлюсь, до чего похоже. «Даю тебе твердое слово, что писать тебе буду, но обещать тебе что-то определенное не буду, так как я не монашка, но писать тебе буду все подробно о себе, да и к тому же правду, хорошо? А там все будет по ходу действий. Буду, буду, не буду, буду. Пословицы на все случаи жизни, шаблоны. А у нее за спиной тюрьма, солидный срок, участие в грабеже на гоп-стоп. И лишь одна живая, переворачивающая сердца интонация. Не знаю почему, но я сразу тебе поверила. Манон Леско. Женщина становится уже стилистической и исторической проблемой. В XVIII веке в России правили по преимуществу женщины. То не было, конечно, случайностью или капризом судьбы, поставлявшей на престол самодержца почти исключительно представительниц слабого пола в такое жестокое и мужественное в общем столетие. Тут чувствуется некий расчет, позволивший в физиономии века принять более мягкие, сглаженные очертания. Дело не в том, что под царицей было легче, чем под царем, но здание Петра нуждалось в обживании, во внутренней отделке, что лучше могли исполнить женщины, отдававшие больше внимания сервировке, мебелировке, кулинарии, модам и прочей домашней заботе. Правление этих варварок, падких на развлечения, наряды, машкерады, галантное обхождение сообщало русской культуре ту естественность в усвоении западных вкусов и правил, что выненчило Пушкина через 100 лет после Петра в живой и в то же время душистой оранжерейной атмосфере. Даже то обстоятельство, что императрицы у нас были неважными матерями и женами, но несколько уподоблялись гетерам, искали любви, удовольствий, светского блеска и шарма, придало цивилизации бальный лоск, надолго за ней удержавшийся и позволивший ей в пустяках, в литературе, искусстве конкурировать с пригожей Европой. Ода, посвященная женщине, сбивалась на мадригал. Восшествие Елисаветы на руках гвардейцев заставляло их проникаться духом куртуазности, мушкетерства и превращало вчерашних долдонов в кавалеров и щелкоперов. Не будь женщин на троне, не был бы создан стиль жизни 18-го столетия, начинавшийся с проблем этикета и туалета. И русский классицизм, и барокко не принесли бы золотые плоды на болоте, обращенном Петром в строительную площадку. Нужны были почва, навоз, воздух, и все это сделали дамы. Но вернемся в 20 век, в наше время, на нашу землю. И выражение женской заботливости в письме лагернику: «Береги себя и застегивайся на все пуговицы». Говорит радиостанция «Свобода». В сегодняшней передаче писатель Андрей Синявский читает отрывки из своей книги «Голос из хора», которую он написал в лагере. В лагере человек лишен всего. Но поэтому его внутренняя, душевная жизнь становится порою особенно полной, глубокой. И она вбирает в первую очередь собственное детство, как основу основ, с которой мы все начинали. Поражаюсь, как много мне дали отец и мать, и как далеко простирается их тихая жизнь во мне, пускай и не прямо. Как существуют в памяти какие-нибудь «Жигули», «Озерки», где они жили до моего рождения, никогда не виданные, да и бессмысленно, и уже не отвязные. Вспоминается храп отца, как охрана. Слыша его, я чувствовал себя защищенным. И запах его — охрана. Происходит что-то вроде воскрешения далекого прошлого, которое застилает собой весь горизонт сознания, как что-то самое важное, самое драгоценное. Когда мы вспоминаем о детстве, фигуры близких кажутся нам большими в соответствии с малым ростом и опытом ребенка. Но, вероятно, они еще больше простираются до размера Вселенной, захватывая все вещи и приметы действительности, разделенные, допустим, на материнскую и отцовскую половины, так что Ореховая гора, например, была продолжением как бы отцовского тела, а в соснах слышалась собственность матери. Появление родного лица происходит не на фоне вещей, не имеющих к лицу отношения, но в их образовании и развитии, проясняющие знакомые черточки до видимого единства. Не мама идет по улице, но улица становится мамой, которая материализуется из состояния рассеяния, почему в любую минуту ее можно вызвать из мира, числящегося за нею так же, как ее платье или пальто. Ребенок кличет мать, как бы та ни была далека, в надежде, что эта всеобщая материнская одушевленность вещей просияет, наконец, очевидностью их внутренней сути, ее присутствием, стоит только позвать. Поэтому он не слишком удивится, если комната обернется матерью или так, как солнце выглянет из-за облака. И поэтому же воспоминания о милом лице незаметно принимают характер размытого, расплывающегося во все стороны без края повествования. Им ближе не портрет, но пейзаж, география родимого имени, вкрапленного повсюду и ждущего оклика. Человек, индивидуальная личность, сами обращаются в хор голосов, внутренних голосов. Говорят, характер. не знаю, что такое характер. И в себе я больше чувствую не себя, а отца, мать, тебя, Егора, Пушкина, Гоголя. Целая толпа. Накладываются на восприятие, участвуют в судьбе и едут, куда нас повезут, давая знать о себе ежечасно. И если писать человека реально, то это выльется скорее в пространство, в ландшафт, в океан, чем в характер. И вновь на помощь приходят дети, ребенок. Письмо. И в письме вылавливается все, что касается маленького сына, невиданного сына. Из письма. Сейчас Егор уложен, и я опять почитал ему Киплинга, на сей раз про слоненка. И вдруг, когда началась вся эта история с крокодилом, и бедному слоненку стало очень больно и трудно, Егор прижал кулачки к носу и так захлопал круглыми полными слез глазами, что я не выдержала и стала его утешать. «Не огорчайся, Егорушка, ты же знаешь, что все это хорошо кончится, и крокодил слоненка не съест. Мы же много раз читали эту сказку. А вдруг сегодня у него не хватит силы удержаться, и он свалится в речку, и все?» В его пору этот рассказ и мне был тяжек каким-то бессмысленным мучительством крокодила, который ужасно и длинно описан у Киплинга, так что у меня и сейчас сохраняется от него неприятный осадок, как если бы автор здесь слегка занялся истязанием детской доверчивости. Но какова реплика Егора по поводу слоненка, который в новом прочтении может не выдержать и свалиться в реку? То есть литературный сюжет обладает способностью вечного осуществления, для чего снова и снова требуется приложить усилия, чтобы все произошло именно так, как должно быть. Отсюда неприходящий драматизм мистерий, который еще неизвестно, чем могут кончиться, если актеры не сыграют правильно роли, а зрители своим пособничеством, слезами, криками «давай, давай» не помогут знакомому лицу и событию пройти по искомой канве. Поэтому и сказку в момент рассказывания нельзя прерывать. И потому же высшая драма с праздниками-узлами продолжает разыгрываться всегда, а не единожды в истории. Здесь проявление мифа, который не просто действительное, но сущее, воспроизводящееся вечно и повсеместно событие. И вот что услышал человек, уже освободившийся, вернувшийся от своего сына. Вернувшемуся из лагеря. «Знаешь, папа, я очень боялся, что приедешь не ты, а мне скажут, что это ты». Это сказал 5-летний мальчик, никогда не видевший отца, но думавший о нем, но помнивший все время, пока тот сидел. Так спросим себя, сколько у нас в стране заключенных и сколько искалеченных жизней, потерянных семей и детей, которые думают об одном. «Знаешь, папа, я очень боялся, что приедешь не ты, а мне скажут, что это ты». «Когда я вернусь и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раёшный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь». Это был радиожурнал «Мы за границей».